Глава 19. На ограждении из проволочной сетки табличка. Добро пожаловать в аэропорт Галфорд-Билокси. Разрешение на въезд получите у оператора селекторной связи. Въезжайте на стоп-линию и ждите, пока опустится шлагбаум. У самого КПП еще одна. Ждите, пока опустится шлагбаум. За нарушение штраф $10 000. Открыв окно, Уилл нажал кнопку и стал ждать. «Доброе утро», — проговорил мужской голос. «Добро пожаловать на военную базу США. Чем могу помочь?» «Это доктор Уилл Дженнингс. Вчера прилетел на Бароне, ноябрь-2, Уганда-Джулиет. Произошел несчастный случай. Моя дочь попала в автокатастрофу недалеко от Джексона, так что мне нужно срочно вылететь». «Небольшая пауза, вас понял, доктор. Сейчас свяжемся с диспетчерской вышкой. Пожалуйста, не забудьте...» Голос оператора заглушил рев реактивных двигателей. «Извините, сейчас проводят учения ВВС Национальной гвардии, так что все вылеты задерживаются. Пожалуйста, подождите у КПП, и мы отправим вас при первой же возможности». «Учения ВВС?» Звучит не слишком обнадеживающе. Зато объясняет, почему в избе над Билокси появились истребители. «Долго придется ждать?» — спросила Шерил. «Думаю, нет. Я же сказал, дело срочное. Так что они обещали помочь». Из динамиков послышался треск, будто телефонную трубку поднесли к радиоприемнику. «Доктор Дженнингс, с вами говорит авиадиспетчер. Ваша проблема ясна. Постараемся поскорее организовать вылет. В данный момент ВВС проводят учения для отработки вопросов боевой готовности. На ВПП номер 32 у нас два истребителя, F-18 «Хорнет». На ВПП номер 35 садятся военно-транспортные, S-130. Учения плановые, так что остановить их нельзя. Зато будет небольшой перерыв, во время которого вы сможете взлететь. По нашим данным, окно появится минут через 11. 11 минут. За это время он бы полпути до Хезлхерста пролетел. Но нужно действовать очень осторожно. Стоит проявить недовольство, и за КПП вообще не пропустят. Вас понял. По дороге сюда я связался со службой информирования, так что ветровой режим знаю. Топлива в баках достаточно. Что посоветуете? Когда шлагбаум поднимется... «Заезжайте на белую полосу и ждите. Служащий базы проводит вас к самолету и поможет с предполетной подготовкой. Мы знаем о вашей проблеме и постараемся ускорить вылет. Как только сядете в самолет, свяжитесь с нами на частоте 123,7. Спасибо, вы очень любезны». Шлагбаум поднялся. Уилл въехал на белую полосу и нажал на тормоза. Вон стоит барон, всего в 3 метрах между Бананзой и Кинкейром. Ну что, так и будем здесь сидеть? 11 минут. Вокруг полным ходом шли учения. Двигатели F-16 сотрясали воздух, а метрах в 50 от ступлении к главной взлетной полосе двигались еще два похожих на хищных птиц самолета. Каждые 30 секунд один за другим отрывались от земли «Хорнеты». Неужели в аэропорту Галфорта столько истребителей, что при такой частоте на взлеты уйдет 11 минут? Или, может, диспетчеры собираются с такой же скоростью их сажать? С правой стороны низко над землей повисли два транспортных С-130, готовясь приземлиться на основную ВПП. 10 минут. Куда именно лететь, Уилл еще не решил, но понимал, действовать нужно быстро. Из слов Цвика следует, что Хики в аэропорту нет. Значит, в данный момент он едет за деньгами, а где именно будет ждать Шерил? В лачуге под Хезлхерстом, в Брукенвейском мотеле или в домике под Макаумом? Не так уж и важно. Все три города лежат на юге от Джексона, и Джо, вероятно, выберет федеральное шоссе номер 55. До Хезлхерста он доберется минимум за полчаса, а по данным ФБР, из Джексонского аэропорта выехал минут 15 назад. Если лететь на северо-восток с крейсерской скоростью и надеяться на дорожные пробки в Джексоне, можно оказаться в в Хезлхерсте раньше, хотя преимущество будет минутным, если не секундным. Как отыскать Хики и Карен или Хьюи и Эбби, придется решать по дороге. Сейчас главное подняться в воздух. Уилл посмотрел направо, где в невысоком здании располагался административный центр базы. Похоже, сотрудника к ним пока не направили. «Слушай внимательно», — велел он Шерил. «По моему сигналу вылезаешь из машины и бежишь за мной». «Куда мы идем?» «К самолету», — Дженнингс показал на барона. «Вон он, совсем рядом. Стоит выехать за пределы белой линии, разразится скандал. Но если пойдем пешком, никто не заметит». «Ты иди», — сдавленно проговорила девушка, — «а я остаюсь здесь». «Что?» «Моя помощь больше не нужна». Уилл потянулся было за Вальтером, однако внезапно понял, проблему можно решить куда проще. На этом этапе Шерил от денег ни за что не откажется. Схватив портфель, он бодро зашагал к самолету, но не успел пройти и 5 метров, как за спиной хлопнула дверца, и по асфальту торопливо зацокали каблучки. «Передумала?» — спросил он, не оборачиваясь. «Ублюдок!» Открыв входной люк барона, Дженнингс швырнул портфель в кабину и помог забраться Шерил. Девушка устроилась на переднем сиденье справа. Уилл опустился рядом и, взглянув на контрольную панель, включил приборы и завел двигатели. «Что это?» — вдруг спросила Шерил. Сквозь рев континенталей прорезался пронзительный звук. «Сирена?» Посмотрев в иллюминатор, доктор увидел, как к ним приближается похожая на коробку машина служба безопасности аэропорта. «Вот черт!» Дав полный газ, Дженнингс двинулся вперед, прежде чем Кушман с красными мигалками заблокировал выезд и прижал к стоянке. Поворот направо, и барон уже мчится по взлетной дорожке, параллельной основной ВПП. Кушман пытается не отставать, но куда ему до стремительно набирающего скорость самолета. «Бичкрафт, ноябрь-2, Уганда, Джулиет», — захрипело радио. «Говорит диспетчерский центр. Вы нарушаете федеральный авиационный устав. Немедленно вернитесь на стоянку». Уилл прибавил скорость. «Может, прямо с этой дорожки получится взлететь?» Увы, ее полностью перекрыл военно-транспортный С-130 «Геркулес». Огромный, с медленно вращающимися пропеллерами, он напоминал космический корабль инопланетян. Придется проехать прямо под его крыльями и свернуть на соседнюю дорожку, которая под прямым углом пересекается с главной ВПП. «Барон, Уганда, Джулиет», — не унимался диспетчер, — «вы подвергаете опасности жизнь пилотов и наземного персонала. Немедленно заглушите двигатели». Самолет на всех парах несся к Геркулесу, и Шерил вжалась в сиденье. От вращающихся пропеллеров дух захватывало, но Уилл, казалось, ехал прямо на таран. «Мы сейчас врежемся», — визжала Шерил. «Остановись!» Взяв немного влево, барон прошмыгнул под левым крылом С-130, чуть сбавил скорость и стал поворачивать на соседнюю дорожку. «Дельта-7-1 вызывает диспетчера», — вновь ожило радио. «Что за придурок?» «Наверное, это пилот С-130. Поворот был почти пройден, когда из-за облаков спустился еще один Геркулес и приземлился на общую ВПП. Наконец, выехав на свободную дорожку, Дженнингс слегка притормозил, а потом завел оба мотора на полную мощность. Давление масла нормальное, а в тот момент его больше ничего не интересовало. Впереди на расстоянии 250 метров безостановочно взлетали истребители F-16. 30 секунд, и хищная птица с оглушительным ревом исчезает в небе. Уиллу всегда чудилась горькая ирония в том, что самые красивые машины человек создал, чтобы убивать. Но ведь те же принципы существуют и в природе. Значит, ирония не больше, чем розовые очки, мешающие адекватно воспринимать действительность. «Нам не пробиться», — сквозь рев моторов кричала Шерил. Время взлета нужно было выбрать так, чтобы прошмыгнуть между двумя хорнетами. Дженнингс ни секунды не сомневался, что все получится. Это его последний вылет из аэропорта Галпфорд-Билокси. Возможно, последний вообще, так что нужно провести его с блеском. «Это взлетная полоса?» «Да, и она наша». «Барон, Уганда Джулиет», — не умолкало радио. «Еще раз повторяю, вылет вам не разрешается». Дженнингс отпустил тормоза, и самолет покатил вперед с отвратительно низкой по сравнению с истребителями скоростью. Едва барон приблизился к главной полосе, наперерез с оглушительным, как канонада, ревом помчался F-16. Шерилл оглушительно визжала, закрыв глаза руками, но Уилл знал. «Хорнет оторвется от земли раньше, чем они окажутся на ВПП. Только бы континентали не подвели». F-16 взмыл в небо буквально за секунду до того, как барон выехал на полосу. Девушка продолжала визжать, а Дженнингс чувствовал необыкновенный прилив адреналина. Усталости и напряжения как не бывало. После долгих часов бессилия он, наконец, что-то делает. «Ноябрь, Уганда, Джулиет. Немедленно отключите двигатели. Вылет вам не разрешается». Самолет Уилла несся по главной ВПП со скоростью 85 узлов. «Ноябрь, Уганда, Джулиет. Черт побери!» Барон оторвался от земли и вскоре скрылся за облаками. Поднявшись на 300 метров, Уилл взял курс на север, когда заметил вертолет. Он отставал километра на два, но явно шел на перехват. Разглядывая кучевые облака на северо-востоке, Дженнингс набирал скорость и высоту. Чтобы не слышать увещевания диспетчера, громкость радио пришлось снизить до минимума. Но, пробиваясь к облачной гряде, он расслышал новый голос. «Похоже, это не из аэропорта. Барон, Уганда, Джулиет. Вас вызывает вертолет Федерального бюро расследований. Мы у вас справа по борту. Я специальный агент Джон Симс. Вы совершили целый ряд преступлений. Немедленно вернитесь в аэропорт. Он нас догонит. Ни за что. Мы можем поднять скорость до 220 узлов, да еще облака впереди. Им ничего не светит». «Барон, Уганда, Джулиет», — трещало радио. «Знаю, вы меня слышите. Переключаю вас на старшего агента. Будьте на связи». Выжимая из континенталей максимум, Уилл приближался к облачной гряде. «Вертолет, видишь?» «Отстает с каждой секундой», — доложила Шерилл. «Доктор Дженнингс», — послышалось из динамиков, — «это Фрэнк Цвик. Пренебрегая нашей помощью, вы рискуете жизнью жены и дочери. Вам понадобится подкрепление, без него ваши родные погибнут». «Я готов к такому риску», — подключив микрофон, отозвался Уилл. «Хотя бы куда направляетесь, скажите». «Самое лучшее, что сейчас можете сделать вы, — послать агентов в Брукхенвейн. Да еще в Макоум. Я перезвоню». Один за другим доктор отключил радио и ретранслятор, сообщавший диспетчерам его высоту и положение. «У тебя проблемы похлеще вертолета», — проговорила блондинка. «О чем ты?» «Звонки Джо будут переадресовываться на мой сотовый, верно? Значит, хоть мне он позвонит, хоть в Боре ваш, вызов пойдет на этот телефон. Как решим, кому когда отвечать?» Уилла прошиб холодный пот. Как же он упустил? Если Хикки захочет поговорить с женой, а ему ответят «отель Боре ваш», весь план полетит к черту. «Ну, минут 10-15 можно не бояться», — вслух рассуждал доктор. «Буду брать трубку и рассказывать, что по дороге в отель мы с тобой в пробку попали. А потом?» «А потом мы будем на пути в Хезлхерст. Значит, туда направляемся?» «Ну, пока просто на север. Нужно, чтобы Джо дал тебе новое указание. В какой части Брукхенвейна находится тот мотель?» «Прямо у въезда в город». «Брукхенвейн. Километров на 30 ближе, чем Хезлхерст. Однажды Уилл садился там на заправку, но как в городе обстоят дела с прокатом машин, не помнил. Придется на месте соображать». Барон пронзил облака, словно камень струи водопада, и на сердце тут же полегчало. Теперь без радара вертолету ФБР его в жизни не найти. А если опуститься прямо к деревьям, друзьям Цвика понадобится система раннего обнаружения и наведения. Боже, они ведь сейчас над военно-воздушной базой Кислер. Учения там проводят регулярно, Значит, и система раннего обнаружения есть. После выходки в Галпфпорте военные летчики с огромным удовольствием сдадут его ФБР. При первой же возможности нужно опуститься пониже, в зону помех от земной поверхности. Попробуй вспомнить дом, в который Джо привозил тебя ночью. Он недалеко от Маккоума. А что еще? Ничего. При штурме той лачуги обнаружили пикап Хьюи. Значит, они с Эбби уехали как-то иначе. Там были другие машины. В сотый раз повторяю, я никогда не была в лесном домике. Так, может, разговоры слышала? Там есть трактор, точно знаю. Хьюи иногда подрабатывает тем, что участки распахивает. Уилл попытался представить, как Хьюи и Эбби на ржавом Джонни Дире удирают от спецназа. Что за ерунда? А что еще? Что еще? Подумай о семье Джо. Какие машины могли быть у них? Раздраженная Шерил лишь покачала головой. В колл-центре отеля «Бориваш» молодой оператор коротал время за чтением полной версии противостояния. Когда поступил звонок на главную линию, он, как обычно, ответил «Отель-казино «Бориваш». Но когда попросили номер 28021, нажал на клавиатуре Alt-Z, выполняя макрокоманду, записанную по настоянию администратора Рэми Готра. Сработала цифровая коммутация, и на экране высветился номер переадресации. Проверив выполнение макрокоманды, оператор с чистой совестью вернулся к роману Стивена Кинга. Звонок заставил Уилла подпрыгнуть, но быстро взяв себя в руки, он достал из кармана сотовый и посмотрел на часы. «Я отвечу», — объявил он спутнице. «Если это Джо, выясню, что хочет, и буду действовать по обстоятельствам. Держи трубку у моего уха, а когда я скажу, нажми красную кнопку». Девушка взяла телефон, но Дженнингс молчал. «Боже, ну, как он сразу не подумал!» Работая на максимальной мощности, двигатели барона ревут подобно урагану. Ну, допустим, он скажет Хике, что они стоят в пробке. Но как объяснить этот рев, слышный в кабине, несмотря на звукоизоляцию? Тем более звук очень специфический, и Джо может его узнать. Сотовый продолжал звонить. У Уилла два варианта. Сбавить скорость до минимума и надеяться, что Хике не расслышит гул, или полностью заглушить двигатели. Второй вариант намного опаснее, зато дает стопроцентную гарантию. «Будешь отвечать или нет?» Радуясь, что еще не начал снижаться, доктор переключился на холостой ход, повернул лопасти пропеллеров так, чтобы не оказывали сопротивления воздуху, и остановил оба двигателя. В жуткой, давящей на уши тишине самолет начал падать. «Черт!» — завизжала девушка. «Что случилось?» «Давай подключайся». Кукольное личико стало мертвенно-бледным. «Мы разобьемся?» «Все в порядке, подключайся». Гудок, потом шипение, все, связь установлена. «Джо?» «Как дела, док? Ты там что, уснул?» «Там», — ёкнуло сердце. «Боже, да ведь Хики о кипарисовом люксе говорит». Уиллу казалось, похититель сначала должен позвонить Шерил и удостовериться, что деньги получены. Но Джо, очевидно, решил по-другому. Значит, Готра смог переадресовать звонок и врать про пробку у отеля больше не нужно. «Где Эбби?» — спросил доктор, стараясь представить, что сидит в отеле, а не в кабине падающего самолета. «Хочу с ней поговорить». «Всему свое время, док. Давай, скоро снова поболтаем». Короткие гудки, швырнув телефон на колени Шерил, Дженнингс начал запуск двигателей в воздухе. «Заводи скорее!» — кричала блондинка. «Мы же падаем!» Континентали заработали, и сердце Уилла радостно встрепенулось. Отрегулировав шаг пропеллеров, он почувствовал, как лопасти рассекают воздух, и барон рвется ввысь. «Боже мой!» — прошептала Шерил, когда корпус самолета выровнялся. «Я чуть не обделалась». Уилл стремительно набирал высоту. «Мне нужно знать, какая у Хьюи машина. Не будешь глушить чертовы двигатели, возможно, голова начнет работать». «Сделай над собой усилие, черт побери. Мы на высоте 2100 метров. Если отключить континентали,

Так значит, Хьюи едет не к Пака, а куда должен был по плану «Б»? Новые инструкции дали только тебе, а Хики же на ходу перестроился. Так куда по первоначальному замыслу должен был отправиться Хьюи? Куда Джо мог его послать, если возникнут проблемы? Шерил задумчиво пожевала нижнюю губу. Но слишком далеко Джои бы его не отпустил, особенно на одной машине с девочкой. Это опасно. Хью и любой патруль может остановить. Джо сейчас хоть что-нибудь про него сказал? Да только что... То, что с ним все будет в порядке. Думаю, Хью и направляется в Брукхенвейский мотель. Это ведь совсем недалеко от Хезлхарста. Из Джексона Хики за час туда доберется и, посадив в машину Хьюи и Эбби, поедет в Хэттисберг за тобой. Звучит правдоподобно. Если я прав, сейчас Джо движется на юг по И-55, и Хьюи тоже. Они на южной полосе минутах в 20 друг от друга. Все, к черту 49-е шоссе. Схватив ручку двигателя, Уилл стал снижаться. Сейчас опустится к самым деревьям и повернет на запад. Нужно поскорее добраться до И-55, а любопытным диспетчерам знать об этом совершенно не обязательно. Заглянув в багажник, Карен зажала рот, чтобы не закричать. Пытаясь выбраться, хозяйка Тойоты сбила руки в кровь и сломала несколько пальцев. На голове большая шишка, глаза тусклые, словно пеленой шука затянутые. Похоже, она ждет, что сейчас ее изнасилуют и бросят умирать. «Вылезай», — велела миссис Дженнингс, — «скорее, пока он не передумал». Развалившись на водительском сиденье, Хики звонил в отель, желая проверить, на месте ли Уилл. По настоянию Карен он свернул с шоссе, чтобы выбрать участок поспокойнее и высадить пленницу. Но владелица Камри не двигалась, очевидно, не понимая, какой шанс ей предоставляется. «Ну давай же», — прошипела Карен и стала тянуть несчастную за руки. Девушка задергалась, но непонятно, сопротивлялась или, наоборот, желала помочь. Каким-то чудом все-таки удалось вытащить ее из багажника. Пленница оказалась миловидной брюнеткой с высокими скулами и азиатским разрезом глаз. Строгий синий костюм измят, а взгляд пустой, безжизненный. «Ну давай, беги!» Карен подтолкнула ее к растущему дороге деревьям. «Скорее!» Девушка оглянулась по сторонам. Кроме заброшенной бензоколонки, никаких признаков цивилизации. «Вы что, бросите меня здесь?» — пробормотала она. «Тут гораздо безопаснее, чем с нами. Беги!» Словно выращенный в зоопарке зверек, которого неожиданно выпустили из клетки, азиатка боялась отходить от машины. «Если не убежишь, тебе конец», — проговорила Карен. Девушка зарыдала. Дежуривший на коммутаторе оператор с головой ушел в противостояние, вооруженный атомной бомбой. Мусорный бак решил отправиться в Лас-Вегас к темному человеку. Что работа, пусть даже стабильная, когда происходит такое. Звонок на главную линию он принял чисто автоматически, а когда попросили номер 28021, сказал одну секунду и, как обычно, выполнил соединение. 28 этажами выше, в люксе Уилла, раздался звонок. Секундная пауза, затем снова звонок. Прочитав еще один абзац о путешествии мусорного бака, оператор оторвал глаза от книги. «Что-то не так? Но что именно?» «Боже, переадресация!» Парень потянулся к клавиатуре, чтобы нажать нужную кнопку, но, увы, звонящий в 28021 успел положить трубку. «Черт!» — прошептал парень. «Черт!» Реми Готро обещал 100 баксов, если в ближайшие несколько часов он перенаправит все идущие в тот люкс звонки. «Все, нужно звонить в кабинет администратора». Реми Готро в кабинете не было. Он стоял у стойки, выслушивая раздраженного гостя, который выехал, забыв в номере зарядку камкордера. Горничная дважды осматривала люкс, но мужчина отказывался верить, что она ничего не нашла. Взбешенный, он набрал в грудь побольше воздуха, но выплеснуть гнев не дал появившийся будто из-под земли консьерж. «Мистер Готро, вам звонят». «Хочу лично потолковать с горничной», — заревел мужчина. «Конечно, мистер Коллинз», — приторно улыбнулся администратор. «Вы говорите по-испански?» Гость побагровел. «Черт побери!» Схватив жену за руку, он потащил ее к дверям. «Вчера вечером он $800 за рулеткой спустил», — задумчиво проговорил Готро. «Проигравших сразу видно». Он вернулся в кабинет и поднял трубку. «Алло?» «Я все испортил», — признался оператор. «Ну, переадресацию, как вы просили». Лицо Готро потемнело. Поступил звонок, и я чисто автоматически соединил с номером. Потом пытался перехватить, но не успел, трубку повесили. Администратор отсоединился. «Урод никчемный! Ты только что $15 000 меня лишил». Закрывая дверь кабинета, он думал, оставит ли доктор аванс. Конечно же, не оставит. Барон несся на север над И-55. Вряд ли они продвинулись достаточно, чтобы видеть Рэмблер. При условии, что у Хьюи действительно Рэмблер, но на всякий случай нужно двигаться параллельно южной полосе. Шерил прильнула к иллюминатору. Поток транспорта на шоссе довольно интенсивный. Грузовики и легковушки двигаются со скоростью 120 км в час. Самолет Уилла в 3 раза быстрее. Дженнингс собирался замедлить ход, когда снова зазвонил сотовый. Он автоматически потянулся к ручке газа, а потом остановился. Если отключить двигатели на высоте 100 метров, через пару минут полиции придется эвакуировать с шоссе обугленный фюзеляж барона. «Кто ответит?» — спросила Шерил. «Ты». «Джо уже сказал, куда ехать, так что вряд ли станет звонить снова». «Может, вообще не отвечать?» «Да нет, слишком рискованно». Снизив скорость до минимума, Уилл взял телефон и нажал зеленую кнопку. «Алло?» Щелчок, означающий, что связь установлена, а потом тишина. «Дженнингс?» — наконец позвал полузнакомый голос. «Джо?» Снова тишина. «Джо, это ты?» «Умник гребаный, может, объяснишь, почему я звоню Шерил, а попадаю на тебя?» Прижав телефон к уху, Уилл постарался говорить как можно спокойнее. «Ты, наверное, не тот номер набрал. Думал, что звонишь Шерил, а получилось в отель». Хики молчал. «Позови Шерил». Горло судорожно сжалось. «Как же я ее позову?» «Трубку передай. Вот как». Ледяное спокойствие Хики оказалось страшнее любого приступа ярости. «Послушай, Джо». «Нет, это ты послушай. Открою небольшой секрет. Ты никогда, повторяю, никогда не увидишь дочь». Лицо Уилла превратилось в маску. «Именно так планировалось с самого начала», — заявил Хики, — «и никак иначе. Считай это возмездием за то, что убил маму. Ты забрал то, что дорого мне, а я заберу то, что дорого тебе, понял?» «Где она, Джо? Где Эбби?» «Сейчас это совсем не важно. На твоем месте я бы вены себе вскрыл, только бы этого ужаса не видеть. Представляешь, каково будет заказывать маленький гробик? А жене в глаза смотреть? А еще любящим отцом себя называешь?» Слова Хикки прожигали насквозь, но в них таилось нечто еще более страшное. В присутствии Карен Джо бы так не говорил. Она бы кричала и пыталась его задушить. «Где Карен, Джо? Она ведь не с тобой. Что ты с ней сделал?» «Вопрос не по существу, и сейчас это абсолютно не важно». От лица оцепенение расползалось по рукам, приближаясь к сердцу. Ощущение такое, будто в открытый космос попал, в вакууме без единого звука затерялся. Так что любые телодвижения сейчас бесполезны. Стой, где стоишь, пока не застрелился. Шерил может сделать тебе минет. У нее здорово получается. Кстати, передай, что мы с ней скоро увидимся. Очень скоро. Джо, ты неправильно все понял. Я не знаю, где Шерил, просто телефон забрал, потому что... Короткие гудки, во рту свинцовый привкус крови. Дженнингс прокусил себе нижнюю губу. «Что случилось?» — испуганно спросила Шерил. «Что произошло?» Язык распух и отказывался слушаться. «Он все знает, да? Знает, что мы вместе?» «Кажется, он убил Карен и собирается убить Эбби». «Что? Ты с ума сошел?» Руки задрожали мелкой дрожью. Захлопнув багажник Камри, Карен оглянулась. С трудом передвигая ноги, девушка шла к заброшенной бензоколонке. Лучше бы к деревьям бежала. Если Хикки передумает, за полсекунды нагонит и пристрелит. Оставалось только надеяться, что у него и без того проблем хватает. Открыв дверцу, Карен устроилась на заднем сиденье. Джо уже закончил разговор и апатично смотрел в окно. «Ты разговаривал с Уиллом?» Он вытащил из кармана сигарету и поднес к прикуривателю. «Да, разговаривал. И что?» «Сейчас важно не что, а где. Где сейчас твой благоверный? Явно не в номере». «О чем это ты?» — испуганно воскликнула женщина. «Он по сотовому Шерил», — ответил. Хикки обернулся, и в его карих глазах полыхнула жгучая ненависть. «Имея в виду, старина Уилл сам напросился». Джо завел машину, развернулся на 180 градусов и погнал на федеральное шоссе. С каждой секундой щеки багровели, а губы, наоборот, бледнели. «Это какая-то ошибка», — взмолилась Карен. «Позвони в Буреваш еще раз». «Ну, конечно, ошибка. Увы, теперь это не важно. Сейчас уже ничего не поделаешь». Судя по тону, Джо сам себя уговаривает. Карен осторожно коснулась его плеча. «Пожалуйста, скажи, что происходит?» «Не смей меня трогать», — прорычал он и отвесил ей пощечину. Уилл сбавил скорость до 100 узлов. Они уже достаточно близко к Хэзлхерсту, так что появляется неплохой шанс разглядеть Рэмблер. Для Дженнингса это не просто шанс, а последняя надежда. В смерть Карен он почти уверовал. Иначе разве смогла бы она молчать, пока Хикки объяснял, как и почему следует убить Эбби? Конечно, может, ее связали и заткнули рот кляпом, только почему-то не верится. Пока девочка у него, Хикки не нужно прибегать к таким мерам, чтобы усмирить Карен. Уилл молил Бога об одном, только бы у Джо сейчас не было связи с братом. Это сохранило бы Эбби жизнь еще минут на 15-20, пока он высматривает ее с воздуха. «Мне конец», — уже в сотый раз повторяла Шерил. Обхватив себя за колени, она раскачивалась, как героиновый торчок во время ломки. «Заткнись», — заорал Уилл. «Лучше Рэмблер ищи». Девушка тупо смотрела перед собой. Уилл дернул ручку управления, шоссе рванулось навстречу, и буквально через секунду барон опустился ниже вершин деревьев и столбов электропередачи. «Поднимайся!» — прижимаясь к сиденью, заорала Шерил. В последний момент доктор опустил ручку вниз и понесся над южной полосой. Машины затормозили. Водители, как по команде, уставились на низколетящий самолет. С высоты 25 метров можно разглядеть лица, лопочущие рты, устремленные вверх пальцы. Вероятно, автомобилисты приняли его за пилота сельхозсамолета и, судя по всему, сумасшедшего. «Ищи, Рэмблер, иначе буду дергаться вверх-вниз, пока тебя не вырвет». Девушка прижала нос к иллюминатору. «Я же ищу». Дженнингс включил радио. «Пожалуй, в такой ситуации ФБР может помочь». «Ноябрь-2, Уганда, Джулиет». Тут же захрипели динамики. «Ноябрь-2, Уганда, Джулиет. Это срочный вызов. Пожалуйста, ответьте». «Неужели Федеральное авиационное агентство хочет отчитать за опасно низкий полет?» Быстро же они спохватились. Уилл нехотя включил микрофон. «Это ноябрь-2, Уганда, Джулиет. Доктор Дженнингс, это Фрэнк Цвик». Уилл покачал головой. Что-что, а упорство этому ФБРовцу не занимать. «Одному Богу известно, с каких пор он пытается вызвать его по радио, наверное, с той самой минуты, как связь прервалась. Доктор, мы перехватили часть последнего разговора и знаем, что Хикки хочет сделать с вашей дочерью». Дженнингс не отозвался. «Где вы? Позвольте помочь». «Где я сейчас, совершенно неважно». Уилл не сводил глаз с шоссе. «Скажите только одно. Вы узнали, каким образом Хики скрылся из аэропорта?» «Мы почти уверены, что он угнал Тойоту Камри у девушки, которая заехала в гараж одновременно с ним и вашей женой». «Какого цвета эта Тойота?» «Серебристая, модель 92-го года. Мы ее видели на записи скрытой камеры и уже дали сигнал всем постам». «Можно еще вопрос?» «Конечно». Уилл собрал все свое мужество. «Тело моей жены не обнаружили?» «Да что вы, у нас нет оснований считать, что ваша жена пострадала». «Доктор, где вы сейчас находитесь? Мы же не можем...» Уилл отключил радио. «Увидела что-нибудь?» — спросил он у Шерил. «Все глаза просмотрела», — заявила она. «Каких только машин не видела, а Рэмблера нет». «Ну, давай внимательнее. И не в одну точку гляди, а на всю полосу. Увидишь что-то похожее на Рэмблер, сразу кричи. Я к самому шоссе спущусь». «Брукхевейн там?» «Где там?» «Вон там», — она показала на восток. «Да». «Эй!» — закричала она. «Вижу мотель. Тихий уголок прямо у поворота. Стоянку не видишь?» «Да нет, мы слишком далеко». Вряд ли Хьюи успел доехать до мотеля, но проверить все равно надо. Прибавив скорость, Дженнингс полетел обратно к стоянке. Обогнув вышку сотового оператора, он скользнул к повороту и голодной чайкой нырнул к стоянке. «Рэмблера нет», — доложила Шерил. Вернувшись к шоссе, Уилл вновь полетел на север, навстречу едущим из Джексона машинам. Форды, лексусы, внедорожники, грузовики, трейлеры, мотоциклы — что угодно, а Рэмблера нет. «Ну, покажись», — чуть слышно шептал Уилл, пытаясь представить старый белый Рэмблер. «О, боже!» — выдохнула Шерил. Других слов у нее уже в который раз не нашлось. «Что такое? Я его видела». «Рэмблер?» Девушка кивнула. Серо-синие глаза горели от возбуждения. «Уверена?» «Это точно они. Я видела Хьюи и твою малышку на пассажирском сиденье». Горло судорожно сжалось. Пытаясь разглядеть Рэмблер, Уилл чуть не свернул шею. Но, увы, машина осталась далеко позади. Набрав высоту, доктор так резко развернул самолет, что нос барона чуть не коснулся хвоста. «Что собираешься делать?» — спросила девушка. «Еще один круг. А ты смотри, смотри как следует, и давай пристегнись». «О, Боже!»